казалось, целое полчище огромных усталых птиц, которые уже не в силах летать, движется в полумраке. Они пошатывались, спотыкались, а когда кто-то падал, другие переступали через него, почти не глядя, покуда кто-нибудь из задних его не поднимал. «Двери бараков закрыть!» — командовал шарфюрер СС, которому была поручена операция. «Всем оставаться в бараках! Кто вылезет, расстреливаю на месте!» Толпу согнали на плац посреди бараков. Сперва она колыхалась бесформенной массой. Несколько человек упали. Соседи склонились над ними, сели, образовав в беспокойном месиве островок неподвижности, который ширился, рос, и вскоре легли уже все. И вечер упал на них пепельной завесой. Они лежали, сморенные сном, но голоса их не безмолвствовали. Тут и там вспархивали крики, как бабочки, вспугнутые тенью сновидения или грозным кошмаром, а то и внезапностью пробуждения. Гортанные, чужие и раскатистые, они сливались иногда в одну протяжную жалобу, и жалоба эта одновременно заунывная и пронзительная, то вздымаясь волной, то опадая, билась о стены бараков, словно море человеческой беды, о борта спасительных ковчегов. Жалоба эта слышна была и в бараках всю ночь. Она надрывала сердце, и первые же часы люди стали сходить с ума. Они начали кричать. А когда толпа на улице услыхала их крики, ее ропот и стенания стали громче, отчего крики в бараках, в свою очередь, только усилились. Это была какая-то странная, жутковатая средневековая летания, покуда по стенам бараков не забарабанило надзирательское дубье, а на плацу не раздались щелчки выстрелов, а также глухие, шмякающие удары дубинок, когда они попадали по телу, и сухие, более звучные, когда удар приходился по черепу. Только тогда стало потише. Тех, кто кричал в бараках, силой усмирили товарищи, а толпу на плацу наконец-то угомонил тяжелый, беспробудный сон изнеможения. Он глушил вернее всяких дубинок, тем более что дубинок зэки уже почти не чувствовали. Жалобы и стоны, однако, все еще витали над толпой. Они стали тише, слабей, но до конца так и не умолкли. Ветераны долго слушали эти звуки. Слушали и содрогались от ужаса при мысли, что с ними будет то же самое. Внешне они почти ничем не отличались от зэков на улице, и все же здесь, в этих гибельных бараках из Польши, где все провоняло страхом смерти, зажатые и стиснутые со всех сторон, среди последних иероглифов, выцарапанных перстами обреченных, здесь, откуда им нельзя было даже выйти по нужде, они чувствовали себя в такой безопасности, словно тут их земля обетованная и спасение от безбрежной и чужой беды и боли там, за стенами. Хотя именно это чувство казалось едва ли не самым страшным из всего, что им выпало испытать. Они проснулись утром от чужеземного говора множества тихих голосов. Было еще темно. Стоны и жалобы прекратились. Зато теперь кто-то царапался в стены бараков. Казалось, тысячи крыс окружили бараки и норовят прорваться внутрь. Царапанье было осторожное, тихое, а вскоре его сменил робкий, негромкий стук в двери, в стены и бормотание, ласковое, просительное, умоляющее, на непонятном каком-то птичьем наречии, хриплыми, прерывающимися голосами предсмертного отчаяния. Они просились их впустить. Перед потопом они молили о спасительном прибежище на ковчеге. Голоса были тихие, уже обреченные. Они больше не кричали, не требовали, только просили, гладили дерево стен,